Доброе утро. Эпиграф. Пятачок объяснил тигре, что он не должен обижаться на то, что сказал Иа, потому что он, то есть Иа, всегда такой угрюмый. А Иа-Иа объяснил Пятачку, что наоборот, сегодня утром он необыкновенно весел. Конец эпиграфа. Литературные сны. В литературной культуре, ориентированной на рынок, хуже всего приходится пролетариату, нам, писателям. Из всех своих коллег мне жальче всего жителей Восточной Европы, потому что сама принадлежу к этой команде с подмоченной репутацией. Долгие годы американские и западноевропейские писатели посмеивались над своими восточноевропейскими коллегами с их возможными благами, бесплатной медициной, бесплатным жильем, бесплатными домами отдыха писателей, домами творчества. И в более редких случаях бесплатными загородными домами, дачами. Однако сами благоразумно умалчивали о своих собственных благах, о статусе творческого работника, о стипендиях, о финансировании и фондах поддержки, о проектах, о государственном субсидировании изданий книг и переводов на иностранные языки, а также и о бесплатных домах отдыха, писательских убежищах. Сегодня западные писатели по-прежнему располагают своими благами, в то время как восточные европейцы остались ни с чем. Признаюсь, отчего ни с чем мне здорово не по себе. По ночам меня мучают кошмары. Я чувствую себя до ужаса славянкой, как кто-то в сериале «Эллен», помнится, воскликнул. Мне так муторно, так тошно, так гнусно, будто я славянка какая-нибудь. Примечание. «Эллен» — популярный американский телесериал 1994-1998 годов. Конец примечания. Скажем, приснился мне как-то громадный открытый рынок. Нас там много, огромная толпа селян. Каждый продает, что взрастил. Передо мной на прилавке лежат три жалкие свеколки. К моему прилавку подходит великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь. «Какая славная свекла у тебя в огороде выросла!» — говорит он. «Прямо картошка, а не свекла!» Еще мне снилось, будто у меня выпадают один за другим зубы, превращаясь в томики моего будущего собрания сочинений. И зовутся томики «Резец», «Коренной», «Клык». Мне снилось, будто я из какого-то племени, обитающего в сибирских лесах, и будто я творю национальную литературу от истоков их письменности и до наших дней. И что свои изначальные опусы выцарапываю на дубленой шкуре северного оленя. Мне снилось, будто я Хорхе Луис Борхес, чудесным образом воскресший и сделавшийся зрячим. И вдруг он, шлепнув себя ладонью по лбу, превращается в Паулу Коэльо. Как правило, сны мне снятся кошмарные. Приснилось как-то, будто я попала в плен к военному преступнику Радувану Караджичу, и он меня пытает чтением своих стихов для детей и взрослых. Даже заставляет учить эти вирши наизусть, ежедневно проверяя, насколько я в этом продвинулась. И еще мне снилось, будто я великий писатель маленькой страны на юге Европы под названием Хорватия, и что президент этой страны награждает меня медалью. «Поздравляю вас, мистер Финкелькраут», говорит президент, накидывая мне на шею ленту с медалью и в стиле коммунистических боссов смачно целуя меня прямо в губы. Примечание. Финкелькраут Алан родился в 1949 году. Современный французский философ еврейского происхождения. Конец примечания. «Но я вовсе не Финкелькраут!» — кричу я совершенно ошарашенная. Никто и брови не повел, все бурно аплодируют. Еще мне снилось, будто я Джоан Коллинз, что мне вручили Нобелевскую премию по литературе и что я сочиняю себе для Стокгольма ответное слово. В этом сне я вся в поту и дрожу от страха, хотя непонятно, что именно вызвало этот страх. Присуждение Нобелевской премии или получение ее в образе Джоан Коллинз? Даже мысль, что мне за 60, а выгляжу я на 30, меня не утешила. Однажды мне привиделось, будто я Ивана Трамп, и будто меня избрали президентом международного пен-клуба. Примечание. Ивана Трамп, в прошлом чешская спортсменка, скандальная экс-супруга миллиардера Дональда Трампа. Конец примечания. Этот сон был уже куда приятней, поскольку сразу после моего избрания мы все отправились в ресторан «Плаза», где мои собратья по перу могли себе позволить на ланч чашку чая по $18.99 каждая. Мне снилось, будто Федор Михайлович Достоевский постоянно звонит мне прямо из своей могилы. «Ах, коллежка ты моя, коллежка!» говорит он, вздыхая. «Никакая я вам не коллега! Оставьте меня в покое!» — кричу я. В трубке мертвая тишина. В моем последнем сне я была Салманом Рушти и жертвовала все свои гонорары на защиту алжирских писателей и других литераторов, которым что-то угрожает. Почему-то этот сон так меня растревожил, что я отправилась к психотерапевту. «Может, вам просто поменять работу?» «Что значит просто? Перестать писать книги?» «Ну а что? Перестройте себя заново», — посоветовал заботливый терапевт. Я последовала его совету. Нанялась официанткой в португальский ресторан. Одна из моих товарок после работы за стаканчиком вина читает мне стихи Пессоа. Но это единственный оставшийся у меня литературный контакт. Примечание. Пессоа. Фернандо. 1898-1935 годы. Португальский писатель и поэт. Конец примечания. Больше литературные кошмары меня не мучают. Мне снятся приятные, освежающие сны. Скажем, снится, будто я официантка в одном португальском ресторане, что я просто супер-официантка, что я, летая по воздуху, обслуживаю своих посетителей. Уходя, мои посетители кидают мне чаевые, которые я непритязательно хватаю на лету под дружные аплодисменты присутствующих.